Глава 1. Анализ происходящего. Чего не знал Нострадамус, или феномен второго пришествия. Человек привык к мысли, что все в мире происходит само по себе, и все в природе пущено на самотек. Правда, его сознание допустило в этой бессистемности некоторое влияние эволюции, как определенного прогрессирующего фактора. Но пришло время говорить о существующем с новых позиций. То есть будем говорить, что в нашем мире нет ничего случайного и тем более возникающего произвольно. Любое развитие целенаправленно планируется и программируется более высокой степенью разума, чем разум человека. С позиций новых знаний, принятых нами по контактам от высших космических систем, постараемся пояснить те основные позиции, на которых построено существование человеческого общества, и то, что происходило с ним за последние 100 лет. Нострадамус, пророки и многие ясновидцы предсказывают будущую судьбу отдельных людей и общества в целом. На основе чего они предсказывают? И что это за чудо, предсказание? Дело в том, что существует высшая космическая система, а точнее иерархическая, которая занимается составлением программ для отдельных людей и общества в целом. Это программисты. Пишутся сценарии единичных судеб и общества. Все взаимоувязывается между собой. Предсказатели, имея особое тонкое построение, соединяются с этой системой, которая ведает программами, и высшие раскрывают им некоторые события будущего для определенных целей. Но главное для того, чтобы пробудить сознание человека и заставить его заглянуть дальше собственного мира, не зацикливаясь на своем ограниченном Землей радиусе восприятия. Но обратимся к истории необычного. Ведьмы, знахари существовали во все века. А в 20 веке, после 80-х годов, произошло почему-то нашествие экстрасенсов. Они наводнили и нашу страну, и другие страны. Для чего? Что высшие хотят сказать им? И если все планируется и программируется, то, следовательно, появление их обусловлено определенными целями. Надо сказать, что все 20-е столетие есть подготовка пришествия Бога на Землю. Подготовка второго пришествия. Но смысл его не в возвращении души Христа. Законы прогрессивного развития не допускают возврата к старому, а в приближении Бога к земному плану бытия и спуска на Землю высших энергий и новой информации, соответствующей следующему этапу развития. В Библии о втором пришествии сказано иносказательно. Суть же его заключается в том, что посланники Бога принесут новое божественное слово всему человечеству как руководство на последующие 2000 лет. Посланники – это души, которые приходят с высших планов, и они по типу поведения не такие, как окружающие их люди. Что значит опуститься из высокого мира в низкий? Это из рая опуститься в ад, в общество индивидов агрессивных и не понимающих высших целей. Потребовалось освоить понятия и отношения современного общества, разобраться в тонкостях поведения людей разного уровня развития и понять, какие знания требуется дать современному человеку, чтобы ускорить путь его совершенствования в последующий период развития. Шли постоянные тестирования людей. Потребовалось разобраться и в имеющейся на Земле информации и влиянии ее на современное общество, на психологию человека. Ранее была сделана проверка людей на веру в Бога при отсутствии религии, поэтому она была изъята из человеческих отношений на короткий для истории период времени. Когда эксперимент с верой в Бога был закончен, потребовалось вновь вернуть религию и веру в чудо. Человек должен был знать, что высшие существуют и Земля управляема ими. Но так как чудо человек воспринимает в основном только через собственное исцеление, то потребовалась масса экстрасенсов, то есть людей по-особому энергетически построенных и способных проводить через себя определенные виды энергий, идущих на излечение человека. Почему потребовалось множество экстрасенсов? Потому что пятая раса, человечество, завершает полностью свое существование. Возникла необходимость охватить новой энергией, спускаемой через экстрасенсов, как можно больше людей, чтобы большее число душ перевести на более высокий уровень. Одновременно необходимо было сообщить и Земле новый потенциал энергии, ибо через экстрасенсов, помимо передачи энергии человеку, осуществлялась и передача энергии планете. Но чтобы заработали программы экстрасенсов, чтобы обычные до этого люди почувствовали, как через их руки льется энергия, и чтобы они ощутили в себе необычные способности, потребовалось открыть им канал связи с космосом, а точнее с медицинской системой, которая работала с оздоравливающей энергией. То же самое требовалось, кстати, и Христу. Перед тем, как он начал совершать чудеса исцеления, Иоанн Креститель открыл ему канал связи с космосом. И суть крещения Христа состояла именно в открытии этого канала. Иоанн своей мощной энергией вскрыл энергетический замок в тонкой конструкции Иисуса, после чего энергия свободно потекла по энергоканалам биологической структуры Христа, и он стал исцелять. В роли современного Иоанна Крестителя выступил Кашпировский. С его помощью медицинская космическая система провела грандиозный эксперимент. Кашпировский вскрыл пломбы на энергоканалах не одного человека, а множества. Так были открыты экстрасенсы. Работа Кашпировского шла на уровне шоу. Была задействована телевизионная сеть. Поэтому шоу привлекло к экранам миллионы людей. Через Кашпировского медицинской системой на Землю посылалась мощная энергия, которая через телевизионную сеть доходила до каждого, кому он был интересен. Таким способом были открыты многие экстрасенсы. И попутно для поддержания веры в чудеса проводилось излечение отдельных индивидов. После того, как экстрасенсы были выявлены, включились их программы, и они в своем образе жизни отделились уже от основной массы людей. И кто-то стал лечить, кто-то стал предсказывать или помогать другим в нормализации жизненных ситуаций. Вот этот момент включения нового варианта в программе очень важен, потому что люди начинают вести себя отлично от прежнего, что у большинства вызывает полное непонимание и недоверие. Это как, например, бывший научный работник или политик вдруг становится проповедником. Их обвиняют в сумасшествии и всякой ереси. А у людей просто начинает работать в жизненной программе новый вариант, который подводит индивида к новым ситуациям и заставляет его вести себя так, как это угодно высшим сценаристам. Включается новый вариант в программе, и человек ведет себя так, как это у него запрограммировано, и он не может себя вести иначе. Но включается этот вариант только после того, как человек сделает выбор в какой-то ситуации. То есть это не роботизация, а данный путь он выбирает через осознание каких-то жизненных моментов, через постижение новых истин. Через каждого экстрасенса, как и через контактеров, идет распространение новой энергии на человека. А лечение – это способ привлечения душ к нетрадиционным методам и желание вернуть человека к правильному образу жизни, к работе с тонкими энергиями. Экстрасенсы вернули веру в чудеса, в то таинственное, что стоит за этим, то есть помогли вернуть веру в Бога и восстановить религию в своих прежних правах. А религию потребовалось вернуть, чтобы человечество вспомнило, что помимо него существует их Создатель. Вернуть веру в Бога потребовалось, чтобы перевести человечество на новый этап развития, чтобы люди приняли новые законы. Человечество должно было уверовать в то, что Бог есть, и именно Он посылает им новые нормы поведения и развития. Невозможно прогрессировать, опираясь на старое. Прогресс обеспечивает только новое, только движение вперед. Поэтому старое периодически должно заменяться более высокими и сложными законами, раскрывающими новые тайны мироздания и способствующими эволюции мира. Это естественный и необходимый процесс существования. Поэтому на Землю высшими спускается новая информация, которая улавливается множеством контактеров и доносится остальным людям. В том числе переданы и новые законы, которые решено было открыть людям на границе смены космических эпох. То есть они даны для руководства человечеству на ближайшие 2000 лет. Высшие учителя открыли тайну энергетического строения человека, включая тонкие конструкции души, строение божественной иерархии, поведали о тайне появления человечества на Земле, управлении им высшими силами. И самое главное, раскрыли смысл жизни и указали место человека в системе космических сообществ. Задача каждого прогрессирующего человека – познакомиться с полученной информацией и воспринять ее должным образом, как это угодно Богу. А отвергнувшие ее будут сами отброшены в развитии на несколько тысячелетий назад. И каждый отвергнувший через систему реинкарнаций будет возвращаться к ней до тех пор, пока его сознание не воссоединится с ними, как того требует прогрессирование личности.